Думинг Тупс вешал объявление на доску на стене главного зала. Он часто это проделывал. Чудакулли полагал, что Думингу от этого становилось легче. Он похлопал магистра традиции по спине, так что тот уронил на каменный пол коридора все булавки. «Это бюллетень Ангморпоргского комитета безопасности, арк-канцлер», объяснил Думинг, собирая разлетевшиеся булавки. «Мы тут занимаемся волшебством, Тупс. Какая безопасность? Быть волшебником само по себе небезопасно. Так было и так будет». «Да, арк-канцлер». «Но на твоем месте я бы все же подобрал булавки. Просто на всякий случай. Кстати, скажи, у нас ведь был магистр спорта?» «Да, сэр. Эванс Полосатый. Он исчез примерно 40 лет назад, если не ошибаюсь». «То есть его убили? В те времена эту должность занимали только по смерти предшественника». «Представить не могу, чтобы кто-нибудь ему позавидовал. Насколько мне известно, он испарился, когда делал отжимания в главном зале». «Испарился? Что за смерть для волшебника? Любой волшебник умер бы со стыда, если бы просто взял и испарился. Мы всегда оставляем после себя хоть что-нибудь, хотя бы облачко дыма. Впрочем, ладно, было бы место, а кто-нибудь найдется». «Кто-нибудь всегда находится. Как там твоя мыслительная машина?» Думинг засиял. «Кстати говоря, арк-канцлер, Гекс только что обнаружил новую частицу. Она движется быстрее света, притом в двух направлениях одновременно». «И какой в ней интерес?» «О, огромный! Она разносит в пух и прах трансконгруентную теорию Сплуитла». «Прекрасно!» — бодро отозвался Чудакулли. «Нам лишь бы что-нибудь разнести. Когда Гекс закончит, пусть найдет либо Эванса, либо достойного заместителя. Магистр спорта — частица элементарная, так что Гекс, полагаю, справится без особых затруднений. И объяви сбор совета через 10 минут. Мы будем играть в футбол».